14 апреля 1912 года. 44 градуса северной широты, 42 градуса западной долготы. 10:30 утра. Тихое и ясное воскресное утро. Сверкающее спокойное море простиралось, насколько хватало глаз. Воздух был прохладный, небо светлое. Этот покой посреди океана заставил даже склонных к морской болезни пассажиров, которые в начале рейса были прикованы к своим каютам, очнуться от спячки и подняться на палубу. Они стояли у поручней и восхищались Северной Атлантикой. Судно летело вперед, рассекая воду и превращая ее в белую пену. Мгновение, и водная поверхность снова смыкалась. Богослужение капитана Смита в обеденном зале первого класса собрало много народу. Согласно правилам, служба предназначалась для всех, поэтому пассажиров третьего класса тоже пустили в роскошный обеденный зал. В просторном зале стало тесно. Кое-кто из пассажиров первого класса недовольно поглядывал на эту безликую толпу, но остальные были достаточно воспитанными, чтобы игнорировать присутствие своих бедных спутников. Несколько матерей и нянюшек испуганно отступили со своими накрахмаленными отпрысками и питомцами. На борту оказалось неожиданно много детей. Повсюду слышался заливистый смех, выкрики на ирландском и валлийском, материнское шиканье. Удивленные глаза смотрели на люстры. Отмытые ручонки показывали на все, что видели глаза. Кое-кто из малышей плакал. Ровно в половине одиннадцатого капитан Смит в парадной форме, внушительный и торжественный, появился перед своей паствой. Под мышкой он нес молитвенник, принадлежавший судоходной компании. Капитан невозмутимо осмотрел собравшихся и несколько раз провел рукой по седой бороде. Потом открыл книгу и начал службу, положенную в первое воскресенье после Пасхи. Судовой оркестр играл псалмы. Накануне вечером Джейсон побывал на капитанском мостике, чтобы обсудить с капитаном Смитом программу. Обычно на этих богослужениях ограничивались хорошо известными псалмами, принимая во внимание разношерстный состав паствы. Здесь были представлены все конфессии. Джейсон, например, не мог вспомнить, в какого бога веруют в Армении. Но если армяне придут на богослужение, нужно, чтобы и они могли присоединиться к пению псалмов. Не будучи верующим, Джейсон придавал большое значение этим богослужениям, хотя не все капитаны одинаково хорошо справлялись с этой задачей. Во время рейса только по воскресеньям оркестр играл для пассажиров других классов. Джейсон любил эти воскресные службы и относился к ним с большой ответственностью. Капитан судна, флегматичный, почти сонный человек, терпеливо выслушивал вопросы Джейсона и отвечал на них «да», «нет» или «делайте, как вам нравится». Джейсон так и сделал. Его оркестр выстроился у фортепиано и заиграл Маклагана в темных царствах смерти. Нужно было следить за хором. Молящиеся обычно поют кто во что горазд и фальшивят, а половина хора вообще начинает петь только после того, как оркестр сыграет первые четыре такта, и нужно жестко подчеркивать ритм. Последнее во многом зависело от Петрония Витта и его контрабаса. Но, к сожалению, Петроний опять сделался неуправляемым. Что-то бормотал себе под нос и беспричинно смеялся, хотя последние два дня вел себя вполне терпимо. Теперь он стоял с отсутствующим видом, странновато улыбался и играл, как Бог на душу положит. Иногда он переставал играть и обводил взглядом зал, явно не понимая, где он находится. Джейсон сделал знак Споту, сидевшему за фортепиано. Спот понял его, с силой ударил по басам и выручил Петрония. Пока капитан читал проповедь, Джейсон вздыхал про себя. С Петронием придется расстаться. Старик больше не может плавать. До сих пор все шло неплохо. Спот держал себя в руках, и Давид хорошо справлялся со своей партией. Вот только бы он не сбежал, когда они прибудут в Нью-Йорк. Правда, Алекс всегда бледен, и лоб у него покрыт испариной. Джейсон вздохнул. Служба подошла к концу. Капитан Смит благословил собравшихся. Капельмейстер Джейсон Кауарт коснулся смычком струн и заиграл последний псалом. Остаток дня прошел спокойно. Обслуживающий персонал уже освоился с судном и знал, где что находится. Все уже наладилось. Люди привыкли к незнакомым звукам и к особой манере судна вести себя в море. Инженер Эндрюс из компании Harland & Wolff, который в первые дни с утра до вечера был занят устранением неполадок, теперь немного успокоился. Он с наслаждением пил чай в зимнем саду в полном одиночестве, усталый, но с чувством глубокого удовлетворения. Хорошее судно, остойчивое, комфортабельное, красивое. Вибрация незначительна. Оно еще не показало себя во время шторма и не шло на предельной скорости. Последнее было назначено на завтра. Но инженер Эндрюс был доволен. По воскресенье в зимнем саду не играл оркестр, здесь было тихо. Льющийся в окна апрельский свет успокаивал нервы. Часы нанизывались друг на друга, как обычно бывает в море. Когда пробило 12 склянок, загудели сразу все гудки «Титаника». Вахтенные офицеры, стоявшие на крыле мостика, секстантами измерили высоту солнца и определили координаты судна. Позже эти координаты сообщили распорядителю рейса Макэлрою, который приколол их к доскам объявлений в курительном салоне и главных коридорах. С полудня 13 апреля «Титаник» прошел 546 миль, на 27 миль больше, чем за предыдущие сутки. Пассажиры уже гадали, не собирается ли капитан поставить новый рекорд скорости перехода через Атлантику, а осведомленные в навигации подсчитали, что «Титаник» в среднем делает не больше 21,5 узла. Мавритания уже могла делать по 26 узлов. Однако предполагалось, что в понедельник «Титаник» разовьет максимальную скорость, пустив в ход все котлы. Заключались даже пари. Близился полдень. Пассажиры гуляли, посещали турецкую баню, купались в бассейне с морской водой, играли в сквош и под умелым руководством гимнаста Линдстрёма упражнялись на механическом верблюде из Висбадена. Игра в карты по воскресеньям была запрещена. В радиорубке радисты в поте лица переписывали субботние котировки Нью-Йоркской биржи переданные ночью с мыса Рейс. До 2 часов их следовало довести до сведения всех заинтересованных пассажиров. Ведь миллионы никогда не отдыхают. Эта нелегкая работа требовала большой точности. Одновременно продолжали поступать важные и не очень важные сообщения. В 13:42 с Балтика, идущего из Нью-Йорка в Ливерпуль через Куинстаун, поступило сообщение. Греческий пароход «Афины» сообщает о айсбергах и большом ледяном поле сегодня 40 градусов 51 минута северной, 49 градусов 52 минуты западной, точка. Сердечные пожелания, удачи вам и «Титанику» в первом рейсе, точка. Капитан судна, точка. Сообщение от капитана «Балтика» было немедленно передано капитану Смиту, который разговаривал на мостике с судовладельцем Дже Брюсом Исмеем. Исмей, любивший показать, кто здесь главный, сунул сообщение себе в карман. Вечером он с важным видом показал его нескольким пассажирам. В 13:45 на «Титанике» принимают сообщение с немецкого пассажирского парохода «Америка», адресованное гидрографической службе Соединенных Штатов. 14 апреля «Америка» прошла мимо 2 больших айсбергов на 41 градусе 27 минутах северной, 50 градусах 08 минутах западной. Но в ту минуту радисты были заняты курсом акций, и это сообщение так и не попало на мостик. Около 17:30 вечера вдруг сильно похолодало. За несколько минут температура опустилась на 10 градусов. Пассажиры разбрелись по теплым помещениям. Что же касается предупреждений об айсбергах, то капитан Смит приказал немного отклониться на юго-запад от намеченного курса. Стемнело. В 19:30 температура опустилась до 0. Зажглись звезды. Было очень ясно. У музыкантов выдался спокойный день. В воскресенье они не играли ни в зимнем саду, ни во время ленча. Каждый проводил свободное время по-своему. Давид слушал байки и рассказы Джима. Спот спал. Жорж читал. Алекс и Джейсон пили в кают-компании чай, курили трубки и беседовали. Где весь день пропадал Петроний, не знал никто. В 7 вечера они должны были, как обычно, играть во время ужина. Петроний так и не появился. Его контрабас тоже исчез из своего футляра, стоявшего возле рояля. Положение Джейсона было не из приятных. Можно играть с пьяным контрабасистом, помешанным, не отвечающим за свои поступки, но играть вообще без контрабасиста невозможно. Музыканты пожимали плечами и переглядывались. Распорядитель рейса Макклрой долго смотрел на то место, где должен был стоять Петроний. Они начали играть, а пассажиры тем временем рассаживались за столики. Пока оркестр отдыхал, Джейсон отправил Спота, Жоржа, Давида и Джима на поиски. Они прочесали все судно, от носа и до кормы, но Петроний словно за борт свалился. После ужина оркестр исполнял легкую музыку по заказам пассажиров, и тут отсутствие Петрония сразу стало заметно. Молодая чета участливо поинтересовалась, не заболел ли контрабасист, которого они видели во время богослужения. Джейсон смущенно кивнул. К сожалению, контрабасист занемог. Молодая чета передала для больного чаевые. Джейсон в замешательстве сунул деньги в карман. К оркестру подошел распорядитель рейса, Макэлрой. «А где ваш контрабасист?» Его тон не предвещал ничего хорошего. «Мы его не видели после богослужения. А вы его искали?» «По всему судну». «С вами, музыкантами, всегда все не слава богу», — проворчал Макэлрой. «Вы правы, сэр», — Джейсон кивнул. «Но не мог же он прыгнуть за борт?» — мрачно сказал Макэлрой. «Где-то он должен быть?» «Совершенно верно, сэр. Мы поищем еще». «Между прочим, он взял с собой контрабас». «Взял с собой?» Джейсон покраснел и кивнул. «Вы хотите сказать, что он таскается по судну со своим контрабасом?» Джейсон кивнул еще раз. Макэлрой закатил глаза и молча ушел. «Может, он не так уж и не прав?» — заметил Алекс. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Джейсон. «Не прыгнул ли Петроний за борт?» «Он не настолько безумен, Алекс», — вмешался Спот. «Я не верю». «Что бы там ни было, но...» «Это уж слишком», — вздохнул Джейсон. «Я как раз думал об этом во время богослужения». «Жаль, что не за несколько рейсов до этого», — сказал Алекс. «Послушайте», — возмутился Джим, — «мы все хорошо знаем Петрони. Он милый и порядочный человек. Пусть у него не все дома, но он безобидный и никогда никому не причинит зла». «Мне показалось, что после богослужения он чего-то искал», — тихо сказал Давид. «И больше я его не видел». «А кто-нибудь видел?» — спросил Джейсон. Музыканты отрицательно покачали головами. «Странно», — проговорил Джейсон. «Ну да ладно. Публика ждет». Они настроили инструменты. «Единственное, чего я не понимаю», — сказал Спот, сидя за фортепиано. «На кой черт он взял с собой контрабас?» «А глубоко в нижней части судна, в милосердной темноте, жалобно рыдал контрабас Петрония Витта. В нем жило привидение». Тот же вечер. Ресторан «Аля Карт», 21:05. Официанты беззвучно скользили от столика к столику. Они двигались неторопливо, словно устали от жизни. Звенело серебро, пили хрустальные бокалы. За стойкой стоял сам метрдотель сеньор Гатти и наблюдал за всеми таким взглядом, которому позавидовал бы сам Яхве в седьмой день. Все должно было соответствовать судну. Ужин был художественным произведением, и в качку, и в штиль. Все должно быть безупречно. Если гость собирался встать, не меньше двух официантов должны броситься и помочь ему. Наиболее именитых гостей сеньор Гатти обслуживал лично, вместе со старшим официантом. Есть гости, которым не положено ждать. Никогда. Не то что ждать, даже просто звать официанта. Сеньор Гатти считал, что даже один взгляд в сторону официанта способен утомить важных гостей. Поэтому вокруг миллионеров и особенно миллиардеров вился целый рой джиннов, которых Гатти научил угадывать желания гостей и выполнять их прежде, чем они будут высказаны вслух. Сеньор Гатти считал, что хороший официант должен быть телепатом. сам он был теософ. Поэтому обслуживание известного редактора и спирита Стеда сеньор Гатти взял на себя и всеми силами пытался установить телепатический контакт с газетчиком. Но, несмотря на энергичные мысленные призывы сеньора Гатти, редактор флегматично, как бульдог, смотрел только на трюфель. Один раз сеньору Гатти показалось, что он уловил телепатическую просьбу редактора принести бутылку шампанского, но она была встречена недоуменным взглядом, и ее пришлось унести обратно. После этого случая сеньор Гатти вернулся к обычному способу приема заказов. Однако он все еще мечтал о ресторане, где официанты были бы телепатами и медиумами, а обсуждение карты вин происходило бы с помощью астральных тел. Какой бы это был ресторан? Там могли бы ужинать все великие спириты и теософы. Сэр Артур Конан Дойль, мадам Бизант, доктор Штейнер и другие. Это была замечательная мысль. Озарение свыше. Если в течение рейса ему представится возможность, он непременно должен поделиться своей мечтой с редактором Стедом, которому только что подал ликер. А может, лучше написать в лондонское теософское общество? Официантов он наберет из людей, обладающих даром. Какая перспектива? У сверхъестественного большое будущее. Заметив, что асторы собираются уходить, метрдотель бросился к ним через весь зал так поспешно, что его манишку прижало к груди. «Всего хорошего, мистер Астер! Мое почтение, миссис Астер! Желаю вам приятного вечера!» Миллиардер, он недавно женился, нежно улыбался своей молодой жене и оставил на столе щедрые чаевые. Сеньор Гатти поплыл обратно, напевая про себя одну из песен своей родины «О коре, долоре и аморе». Забавно, что сердце и боль рифмуются во многих языках, кроме английского. Для этого в Англии слишком холодно. А вот думать и делать деньги англичане умеют, не то что в Италии, где умеют только кричать «Ура!». Сеньор Гатти снова размечтался о спиритическом ресторане. Его размышления были прерваны странным шумом у входа. В зал проник маленький седой человечек с козлиной бородкой. Он оттолкнул двух официантов, пытавшихся задержать его, и ринулся вперед, таща какой-то огромный темный предмет и выкрикивая что-то непонятное. Гости обратили на него внимание, вилки замерли в воздухе, официанты остановились, держа подносы на вытянутой руке. Маленький человечек быстро пробрался к стойке и поклонился изумленному сеньору Гатти. «К вашим услугам, к вашим услугам!» «Вы итальянец?» — спросил он по-итальянски. «Простите», — ответил метрдотель по-английски. «Кто вы? И что вам здесь надо?» «Я музыкант!» — воскликнул Петроний, и сеньор Гатти узнал в нем музыканта из судового оркестра. «Понимаете? Музиканте!» «Но на самом деле...» Я нечто совсем другое. И скоро я стану бессмертным. Я наблюдал за вами, господин метрдотель. Я угадал вас, человека с духовными интересами. И вот час настал. Час? Да. Пришла пора сказать об этом. Я прошу разрешения сообщить господам то, что я услыхал в моем контрабасе. Услыхали в своем. Петроний уже опустил инструмент на пол и, не прося больше разрешения, заиграл, воинственно размахивая смычком и извлекая из контрабаса раскатистые и пронзительные звуки. «Слушайте», — кричал Петроний, — «слушайте, что он вам говорит, уважаемые дамы и господа, слушайте». Гости начали торопливо покидать ресторан. Метр Дотель в отчаянии раскинул руки и застыл. «Надо же, чтобы этот человек оказался итальянцем! Какой конфуз!» «Час настал!» — кричал Петроний, как безумный, терзая смычком струны. «Настал! Наконец-то! Сентите!» — кричал он, радостно поглядывая на метр Дотеля. Сеньор Гатти вытер покрывшийся испаренный лоб. «Скандал! Скандал! Вот и супруги Штраус уходят. Эти скромные пожилые люди первый раз позволили себе посетить ресторан а-ля карт». Метр Дотель сумел взять себя в руки и вспомнил о чувстве собственного достоинства. Он мысленно сосчитал до трех. Потом призвал своих покорных джинов. «Что вы смотрите? Немедленно остановите его!» Петронию уложили в каюте музыкантов. Его трясло, и он все время что-то выкрикивал. Джейсон старался успокоить его, вернуть к действительности, но безуспешно. «Это правда!» — кричал Петроний. «Истинная правда! Клянусь памятью моего прадеда! Я слышал это в моем контрабасе! Наконец-то я могу это открыть!» Алекс глянул на Джейсона, но ничего не сказал. Макэлрой уже сделал Джейсону выговор. «Я намерен обо всем сообщить импресарио, Кауарт», — сказал он. «Это скандал, и вину за него я возлагаю на вас». Джейсон вздохнул и равнодушно посмотрел на дрожащего Петрони. «Ничего не понимаю. Что он там бормочет?» «Джим, дай ему виски. Может, он успокоится?» Джим достал фляжку. Петрони жадно припал к ней. «Черт побери! Он высосал все до последней капли!» — возмутился Джим. «Я возмещу тебе убыток», — пообещал Джейсон. Понемногу Петроний затих. Лишь порой он еще выкрикивал какие-то непонятные слова. «Белая горячка?» — предположил Алекс. «Он же почти не пьет», — возразил Джим. «Да и не похоже это на белую горячку». «Он просто сошел с ума», — сказал Джейсон. «Все, с меня хватит. Он уволен, и кто знает, не уволят ли вместе с ним и всех нас». «Не принимай это близко к сердцу», — утешил его Алекс. «Я завтра поговорю с Макэлроем». «А где остальные?» — спросил Джейсон. «В обеденном зале второго класса», — ответил Джим. «Играют там на богослужении?» Один священник из пассажиров остался недоволен службой капитана Смита и пригласил всех желающих на двухчасовое пение псалмов. А нас попросил аккомпанировать. «Ладно», — Джейсон устало вздохнул. «Вы двое идите туда и помогите нашим. А я останусь с Петронием». Джим и Алекс ушли. Джейсон достал книгу по орнитологии, устроился на своей койке и погрузился в чтение. Петроний громко храпел, словно безумие задело также и его легкие. В углу темнел большой контрабас.